Распределение времени – это все. Правильное действие в неправильное время не принесет пользы. Бездействие часто может быть самым лучшим действием. Как действие может показать нам смелость человека, так ожидание отражает мудрость. Но если ждать до тех пор, пока появится возможность, пока мы почувствуем себя наиболее сильно мотивированными, пока не станет проще, пока не исчезнет страх или пока в аду не станет прохладнее, мы можем вовсе упустить свой шанс. Если ждать идеального момента до того, чтобы начать жить, можно обнаружить, что мы никогда по-настоящему и не жили. Вопрос. Я люблю ежедневно работать над каждым аспектом своего физического, интеллектуального и духовного развития. Я медитирую, занимаюсь единоборствами и читаю, свободное от работы выполнение отцовских обязанностей время. Я не люблю упускать возможность потренироваться. Я просто фантастически себя чувствую, наслаждаюсь своей жизнью. Но моя жена думает, что я слишком усердствую. Каково ваше мнение? Ответ. Есть поговорка. В жизни мы обязаны сделать всего две вещи. Мы обязаны умереть и прожить до тех пор, пока не умрем. С остальным же можно справиться. Большинство из нас ежедневно бодрствует от 16 до 18 часов, и то, как мы это время проведем, определяется нашими обязанностями, ценностями и интересами. Холостяки и отшельники, не отвечающие ни за кого, кроме себя, могут сделать иной выбор, нежели мужья и отцы. Мы, родители, должны правильно расставлять приоритеты и делать свое время между семьей, карьерой и другими занятиями. Это задание оказывается невероятно сложным для тех, у кого слишком много интересов. Я знаю это по собственному опыту. Много лет назад я посещал каждый семинар и читал каждую книгу, которую только мог найти, будучи уверенным в том, что если бы я больше времени уделял медитации, изучил больше поз йоги, я бы смог пережить настоящий внутренний прорыв. А вместо этого я пережил развод. Если слишком долго думать о том, чтобы что-то сделать, может не остаться времени на то, чтобы это сделать. Ева Янг. Я узнал, что мы можем делать все, но, к сожалению, не все сразу. Так что советую вам поразмыслить о ваших приоритетах с точки зрения не выбранных вами занятий, а времени, которое вы тратите на их выполнение. Распределение времени – это все. В индуистской традиции первая треть жизни посвящается обучению, вторая треть – женитьбе, семье и карьере, а последняя треть – внутреннему развитию и духовным изысканиям. Этот традиционный цикл может не подойти каждому из нас, но, безусловно, кажется вполне разумным. Представьте перспективу, когда ваши дети вырастут, у вас начнется новый период в жизни, с большим количеством свободного времени и внимания. Люди, которые слишком долго размышляют, прежде чем сделать шаг, могут провести всю жизнь на одной ноге. Энтони де Мелло. Сейчас я предлагаю вам написать список ваших разнообразных ролей, обязанностей и занятий, начиная с самого значимого для вас и заканчивая менее значимым. Попросите свою супругу отредактировать копию этого списка, чтобы выявить то, что желает она. Дайте ей понять, что вы в любом случае оцените ее вклад в это дело, даже если не согласитесь с нею. Пусть жена будет вашим ангелом-хранителем, принимайте ее советы близко к сердцу. И помните, что чуть-чуть чего-то лучше, чем много ничего. Вместо того, чтобы часами пропадать в тренажерном зале, разработайте краткую, но эффективную программу по поддержанию организма в тонусе. Очень непросто сдвигать приоритеты самосовершенствования на службу другим или ценить потребности любимых и близких людей так же, как свои. Но так вы можете большего добиться. Когда мне было 3 года, старшая сестра вручила мне бумажный кулек, наполненный лоскутками какой-то пушистой розовой материи, и сказала: «Вот тебе ситцевые конфетки». Я тут же выбросил все розовые лоскутки на землю, пытаясь найти конфеты. Оказалось, я не там и не то искал. Эта же ошибка повторилась в первом моем браке. Сейчас, пройдя столько дорог, я осознаю, что моя жена, дети и мое служение миру благословили мою жизнь гораздо сильнее, нежели все то время, что я потратил на медитации, восточные единоборства и йогу. Так что не забывайте о том, что всему свое время. Отдайтесь искусству правильного распределения времени. Цените все циклы и стадии жизни. На этом этапе Наслаждайтесь временем, проведенным с женой и детьми, пока оно у вас есть. Пусть сейчас семья станет основным вашим приоритетом. Когда слышите звонок, снимите трубку. Когда возможность стучиться в дверь, откройте. Неизвестный автор. Вопрос. Друг подарил мне билеты на ваш семинар, и мы пошли туда с мужем и 4 друзьями. Вы могли обратить на нас внимание, когда мы спустя 20 минут демонстративно вышли, выслушав ваши рассуждения о том, что грех – понятие географическое. Мы христиане и не можем согласиться с таким утверждением. Скажите, как вы можете в такое верить? Ответ. Когда я цитировал слова сэра Бертрана Рассела, который сказал, что грех – понятие географическое, у вас могло сложиться впечатление, что я пропагандировал относительную ситуативную этику, которая могла противоречить вашей вере в библейские моральные абсолюты. Слова Рассела отражают его взгляды на то, что хотя законы природы, такие как гравитация, и являются неоспоримыми и универсальными, нравственные традиции могут варьироваться от одной культуры к другой. То, что считается грехом для одной культуры, может оказаться вполне допустимым для другой. Ничто так не пугает, как невежество в действиях. Гёте. Когда вы ушли, посчитав такое видение проблемы обидным или неправильным, вы совершили осознанный поступок. Я уважаю ваше решение и вашу веру, но не ваше умение правильно распределять время. Иногда гораздо лучше вовлечь кого-то, с кем вы не согласны, в здоровый и открытый диалог, которому, например, я был бы очень рад. В конце концов, мы могли бы прийти к одним выводам и согласиться друг с другом. Так что я думаю, что вы правильно для себя поступили, но неправильно выбрали время. В 700 году до нашей эры греческий философ Гесиод написал в своей работе «Труды и дни». Имейте должную систему измерений, ибо правильное распределение времени – важнейший фактор во всех ситуациях. Обстоятельства и правильное распределение времени наделяет действие его особым характером, делает его положительным или отрицательным. Аге Силай. Однажды мне рассказали историю об одном французском воине, маршале Лиоте, который как-то раз попросил своего садовника посадить ряд редких деревьев в саду следующим утром. Садовник сказал, что рад будет услужить, но предупредил своего нанимателя о том, что деревьям этого сорта требуется век для того, чтобы полностью вырасти. «Раз так, — ответил Лиоте, — посадите их сегодня». Иногда нужно действовать немедленно, в других же случаях лучше проявить терпение. Я не могу сказать наверняка, является ли грех понятием географическим или ситуативным, но я абсолютно уверен в том, что распределение времени принципиально важно. Иногда бездействие – лучшее лекарство. Гиппократ. Если бы вы послушали меня чуть дольше, вы бы могли заметить то, что многое из моих принципов отражает ваши верования. Вы бы также услышали, как я часто повторяю, 10% того, что я говорю, может в данный конкретный момент показаться вам неправильным, так что слушайте меня со здоровым скептицизмом и выносите из моих лекций только то, что находите полезным для себя. Те, кто колеблются, иногда оказываются в лучшем положении. Джеймс Тербер. Уйдя раньше времени, вы пропустили тот материал, который мог бы вам показаться интересным или полезным, а я упустил возможность узнать вашу точку зрения. Если бы вы потратили немного времени на вовлечение меня в диалог, и вы, и я оказались бы в выигрыше. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, и пусть все научатся правильно распределять время. Практическое применение. Большинство из нас рассматривает это местное правило слишком абстрактно, редко применяя его на практике. Потому что если мы чего-то хотим, то хотим мы этого прямо сейчас. Чем быстрее работает наш компьютер, тем медленнее нам кажется его работа. Мы жаждем скорейших загрузок, моментального обслуживания, мгновенных решений проблем. Сколько раз мы писали письмо или отправляли имейл? Позднее понимая, что разумнее было подождать. Применяя на практике этот принцип и живя осмысленно, мы будем спрашивать себя не только о том, что мы должны сделать, но и о том, когда лучше всего это сделать. Перечислите 3 или более задания, которые вы хотели бы выполнить, или опыт, который вы хотели бы иметь. Нарисуйте вертикальную временную шкалу, год за годом. следующих 25 лет своей жизни, принимая в расчет то, что вы физически сможете прожить так долго. Напишите напротив нужного года цель, которую вы бы хотели достичь к указанному времени. Обратите внимание на то, что вовсе не обязательно ставить все цели на ближайшие несколько лет, на то, что для каждой цели есть свое время.